Пролог. Первое. Париж, 18 марта 1314 года. Эшафот, представляющий собой наскоро сколоченную площадку с полдюжиной ступенек, был установлен у южного фасада собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари. Строительство самого здания было уже практически завершено, но работы внутри храма должны были продлиться еще не один год. На мраморных ступенях Нотр-Дама в высоких креслах расположились члены церковного собора, кардиналы, архиепископы, епископы, члены папской курии, знатоки канонического права, съехавшиеся со всех концов христианской Европы от Испании до Англии и Германии, больше всего, естественно, было французов. На лицах большинства из них читалось явное облегчение. Этот мартовский день был последним днем бесконечного судебного процесса, всколыхнувшего весь католический мир – процесса, на котором решалась судьба могущественного и покрытого как славой, так и бесчестием ордена рыцарей храма, полное название которого звучало откровенной насмешкой «Орден бедных рыцарей Христа». Кошельки бедных рыцарей, может, и не были набиты золотыми монетами, но сам орден обладал богатством, превосходившим состояние едва ли не всех христианских монархов. Вполне понятно, что рыцари храма не пользовались излишней симпатией коронованных особ, и не только их. В народе тамплиеры также имели весьма дурную репутацию, которая в ходе семилетнего процесса превратилась в неприкрытую ненависть, тем более что вести о немыслимых грехах и откровенном богохульстве членов ордена очень быстро просачивались наружу, приводя в ужас богобоязненных жителей Вьенна, где все эти годы заседал собор, обитателей близлежащего Авиньона и, конечно же, парижан, всегда знавших все обо всем. Стоит заметить, что еще задолго до процесса простолюдины французской столицы шептались о том, что юным мальчикам следует остерегаться рыцарей храма, и, укоряя какого-нибудь пьяницу, пеняли ему на то, что он пьет как тамплиер. А высокомерие храмовников давно уже стало притчей во языцах. Толпа, заполнившая все пространство от эшафота, который был окружен гвардейцами короля Франции, и до самого берега Сены возбужденно гудела. Само слово не произносилось вслух, но оно висело в воздухе. Крови, крови, крови! Впрочем, общее возбуждение ни в малой степени не передалось членам собора и папской комиссии, сидевшим в своих креслах на ступенях Нотр-Дама. Они-то знали, что никакой крови не будет. Четыре высших сановника ордена, которые должны были взойти на эшафот, сделают это лишь для того, чтобы подтвердить свои показания, которые они слово в слово повторяли в течение 7 лет, а затем выслушать уже известный им самим приговор. Пожизненное заключение.